14. Примерно за полчаса до того, как на следующее утро должен был сработать будильник, я услышала стук в дверь. Я подумала, что это Лиса, но в полусне, проверив нашу связь, поняла, что она еще крепко спит. В недоумении я выбралась из постели и открыла дверь. Незнакомая моройская девушка вручила мне стопку одежды с приколотой к ней запиской. Мелькнула мысль. «Может, я должна отдать ей на чай?» Однако она исчезла быстрее, чем я успела среагировать. Я села на постель и развернула одежду. Черные слаксы, белая блузка, черная куртка. Тот же ансамбль, который носили все здешние стражи, и точно моего размера. Класс! Я уже почти стала членом команды. Улыбка расползлась по лицу. Я развернула записку. Почерк Дмитрия. «Зачеши волосы наверх». Улыбка застыла на лице. Большинство женщин-стражей коротко стригут волосы, чтобы были видны знаки молний. Мне и раньше эта идея не нравилась, а потом Дмитрий сказал, чтобы я этого не делала. Ему нравились мои волосы. «Просто зачесывай их наверх», — посоветовал он. То, как он это сказал тогда, заставило меня затрепетать, как и сейчас. Час спустя я вместе с Лисой, Кристианом и Эдди шла в зал суда. Эдди тоже снабдили черно-белым комплектом одежды. Думаю, мы оба чувствовали себя как дети, примеряющие одежды родителей. Моя короткая куртка и блуза из тянущейся ткани действительно выглядели очень мило. Я даже была не против увести их с собой. Вот только удастся ли? Зал суда располагался в большом, богато украшенном здании, мимо которого мы проходили в день приезда. Снаружи его украшали арочные окна и каменные шпили. Внутри все было ультрасовременно. Мониторы с плоским экраном, лифты. Тем не менее, легкий налет старины ощущался и здесь. Скульптуры на пьедесталах, канделябры в коридорах. Сам зал украшали прекрасные фрески от пола до потолка. А в передней его части, на стенах, висели символы всех королевских семей. Когда мы вошли, Лиса остановилась, вперив взгляд в дракона Драгомиров. «Царь зверей!» Целое море противоборствующих эмоций вихрем закружилось в ее сознании, когда она глядела на этот символ и чувствовала весь груз ответственности, как единственной представительницы Драгомиров. Гордость за принадлежность к этой семье. Опасение оказаться недостойной ее. Я слегка подтолкнула Лису, направляя в сторону наших мест. Посреди зала тянулся проход, разделяя ряды сидений надвое. Мы сели в передней части справа. До начала процедуры оставалось еще несколько минут. Но народу в зале собралось немного. И, подозревала я, так оно и останется, учитывая, как держалось в тайне то, что произошло с Виктором. Судья сидела впереди, но присяжных не было. Одно кресло выше остальных на левой стороне зала предназначалось для королевы. Окончательное решение будет принимать именно она, как всегда в делах с преступниками королевских кровей. Я напомнила об этом Лисе. Будем надеяться, она против него. Решение-то принимать ей. Лиса нахмурилась. Отсутствие присяжных как-то странно. «Тебе так кажется, потому что мы много времени прожили среди людей». Она улыбнулась. «Может быть. Не знаю. Просто кажется, что в такой ситуации для коррупции раздолье». «Ну да. Но ведь речь идет о Викторе». Спустя несколько мгновений в зал вошел сам принц Виктор Дашков. Точнее, просто Виктор Дашков. Поскольку при заключении в тюрьму он был лишен своего звания. Оно перешло к следующему по возрасту члену семьи Дашковых. Страх пронзил Лису, краска сбежала с ее лица. Однако к страху примешивалась совершенно неожиданная для меня эмоция. сожаление. До того, как Виктор похитил ее, он относился к ней как дядя. Она даже именно так и называла его. Она любила Дашкова, а он ее предал. «Успокойся, все будет в порядке», — прошептала я, накрыв ее руку своей. Прищурив хитрые глаза, он обежал взглядом зал, словно присутствовал на вечеринке. Вид у него был такой же беззаботный, как во время разговора с Дмитрием и мной. Мои губы невольно изогнулись в презрительной усмешке. Красный туман заслал глаза. Я прикладывала невероятные усилия, чтобы выглядеть так же невозмутимо, как другие стражи в зале. В конце концов, взгляд Виктора остановился на Лисе. И она вздрогнула, увидев тот же цвет глаз, что у нее самой и других членов семьи. Он кивнул ей в знак приветствия, и я почувствовала, что мое самообладание трещит по швам. Однако прежде чем я успела сделать что-нибудь, в сознании зазвучал голос Лисы. «Дыши, Роза, просто глубоко дыши!» «Видимо, чтобы пройти через все это, нам необходимо все время поддерживать друг друга». Спустя мгновение Виктор двинулся дальше и уселся в кресло в левой части зала. «Спасибо!» — шепнула я. «Похоже, ты тоже можешь читать мои мысли». «Нет!» — ответила она. «Я просто могу чувствовать твою руку!» Я перевела взгляд на свою руку, которой накрыла руку Лисы, чтобы успокоить ее, а потом, охваченная тревогой, силой стиснула ее пальцы. «Черт!» Я дернула руку, надеясь, что ничего не сломала ей. «Извини!» — вошла королева Татьяна. Это отвлекло меня и помогло успокоить темную бурю в душе. Когда она появилась, все встали, а потом опустились на колени. Устаревший обычай, но морои придерживались его веками. Мы поднялись, лишь когда она заняла свое место, после чего тоже получили возможность сесть. Разбирательство началось. Один за другим выступали свидетели, содеянного Виктором, рассказывая о том, что они видели. В основном это были стражи, которые разыскивали Лису, когда Виктор увез ее, и потом принимали участие в нападении на его логово. Дмитрий выступал последним. На поверхности его свидетельство мало отличалось от того, что говорили другие стражи. В конце концов, все они входили в один и тот же спасательный отряд. Однако на деле его история началась чуть раньше. «Я был со своей ученицей Розой Хэзвей», — говорил он. «Между ней и принцессой существует некая связь, поэтому она первой почувствовала, что произошло». Адвокат Виктора. И как им это удалось найти кого-то, согласившегося защищать его? Посмотрел в свои бумаги и поднял взгляд на Дмитрия. Судя по тому, как развивались события, имела место некоторая задержка между моментом, как она это обнаружила, и другим, когда вы подняли тревогу. Дмитрий кивнул, полностью сохраняя самообладание. Она не могла действовать в соответствии с тем, что ей стало ясно, поскольку мистер Дашков наложил на нее заклинание, заставившее ее напасть на меня. Меня поразило, как спокойно он произнес эти слова. Даже адвокат, казалось, ничего не заметил. Только я видела, возможно, потому что хорошо знала его. Как неприятно Дмитрию лгать. Ох! Он делал это, потому что хотел защитить нас, меня в особенности. Однако что-то умирало в нем, когда он стоял там, под присягой, и лгал. Дмитрий не лишен изъянов. Хотя когда-то мне он казался совершенным, но он всегда стремился быть правдивым. Однако сегодня не мог позволить себе этого. Мистер Дашков работает с магией Земли. Некоторые, использующие эту силу и достаточно сильные в принуждении, могут воздействовать на наши низменные инстинкты, продолжал Дмитрий. В данном случае он с помощью некоего предмета разжег ее гнев и подтолкнул к насильственным действиям. Слева от себя я услышала звук, как будто кто-то подавил смешок. Судья, пожилая, но энергичная моройская женщина, сердито посмотрела в ту сторону. «Мистер Дашков, пожалуйста, уважайте правила приличия в суде». Виктор, все еще улыбаясь, замахал руками, как бы извиняясь. «Мне ужасно жаль, Ваша честь и Ваше Величество. Кое-что в свидетельских показаниях стражи Беликова заставило разыграться мое воображение только и всего. Больше этого не повторится». Я затаила дыхание, ожидая, что сейчас будет нанесен удар. Этого не произошло. Дмитрий закончил давать показания, и вызвали Кристиана. Его рассказ был недолог. Когда Лису похитили, он был с ней, и его просто нокаутировали. Его вклад состоял в том, что он опознал некоторых стражей Виктора, участвовавших в похищении. Когда Кристиан сел, настала моя очередь. Я встала, от всей души надеясь, что выгляжу спокойной, под устремленными на меня взглядами, и в особенности под взглядом Виктора. Вообще-то я старалась не смотреть на него. Назвав свое имя и поклявшись говорить правду, я внезапно со всей силой ощутила то, что совсем недавно переживал Дмитрий. Я стояла перед всеми этими людьми. Я поклялась быть честной, но знала, что солгу, если будет поднят вопрос о заклинании вожделения. Моя версия была предельно проста. Я сообщила некоторые детали, предшествующие похищению, а именно о том, как Виктор расставлял ловушки с целью проверить силу Лисы. В остальном мой рассказ совпадал с тем, что говорили Дмитрий и другие стражи. Я уже признавалась прежде, что умею убедительно врать, и проскочила часть касательно заклинания нападения с такой легкостью, что никто и внимания не обратил, за исключением Виктора. Несмотря на старание не смотреть на него, я, говоря о заклинании, нечаянно бросила взгляд в его сторону. Он сверлил меня взглядом, губы кривила самодовольная усмешка. И его самодовольство, поняла я, объяснялось не просто тем, что он догадывался, я лгу, но и тем, что он знал правду. Этим взглядом он давал мне понять, что имеет власть надо мной и Дмитрием. Власть уничтожить нас перед всеми этими людьми, чем бы там Дмитрий ни грозил ему. Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие, чтобы Дмитрий мог гордиться мной, но сердце бешено колотилось. Допрос, казалось, тянулся целую вечность, хотя умом я понимала, что фактически несколько минут я закончила, испытав огромное чувство облегчения, когда Виктор не стал задавать мне никаких вопросов, и потом настала очередь Лисы. Как жертва, она первая сдвинула рассказ с мертвой точки, и ее история всех захватила. Никто никогда не слышал ничего подобного. Я также осознавала, что, не отдавая себе в этом отчета, Лиса использовала порожденную духом харизму. Думаю, харизма исходила оттуда же, откуда и принуждение. Люди просто не могли не проникнуться к ней сочувствием. Когда Лиса описывала, каким пыткам подвергал ее Виктор, чтобы заставить исцелить себя, лица многих побледнели от потрясения. Даже суровая маска Татьяны слегка дрогнула. Уж не знаю от чего, от жалости или просто от удивления. Самое поразительное, однако, было то, как спокойно Лиса сумела изложить свою историю. Внешне она выглядела полностью уравновешенной и прекрасной. Но, описывая, как приспешник Виктора терзал ее, она заново переживала весь ужас, всю боль той ночи. Тот человек владел магией воздуха и играл с этой стихией, то полностью лишая ее доступа воздуха, то заставляя задыхаться от его обилия. Это было ужасно. И тогда я переживала все это вместе с ней. Да и сейчас тоже, когда она пересказывала эти события. Все мучительные детали были живы в ее сознании. И давняя боль эхом отдавалась в нас обеих. Мы обе почувствовали облегчение, когда она закончила давать показания. И, наконец, настала очередь Виктора. Глядя на выражение его лица, вы ни за что не догадались бы, что это его судят. Он не был зол или возмущен, он не раскаивался, он не оправдывался. Он выглядел так, словно мы все собрались здесь просто поболтать, и ему абсолютно не о чем беспокоиться. Каким-то образом это лишь разожгло мой гнев. Даже отвечая, он говорил так, будто все его действия были полностью обоснованы. Когда обвинитель спросил его, почему он делал то, что делал, он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Ну, у меня просто не было выбора», — любезно ответил он. «Я умирал. Никто не позволил бы мне открыто экспериментировать с силой принцессы. Как бы вы поступили на моем месте?» Обвинитель проигнорировала последний вопрос, силясь, что было мочи, чтобы скрыть испытываемое ею отвращение. «И вы также сочли необходимым убедить свою дочь обратиться в Стригоя. В зале непроизвольно заерзали. Одна из самых ужасных вещей касательно Стригоев та, что ими не рождаются, ими становятся. Стригой может превратить человека-дампира или мороя в Стригоя, если напьется его крови, а потом заставит его выпить своей. При этом не важно, хочет того жертва или нет. Важно, что, став Стригоем, она теряет связь с прошлым и вместе с ним все нравственные устои. Она сама становится монстром и убивает других, чтобы выжить. Стригой обращают тех, кто, как они считают, может усилить их ряды. Существует и иной способ стать Стригоем. Если Морой по доброй воле решит убить другого, полностью выпив его кровь. При этом магия и жизнь внутри такого Мороя разрушаются. Родители Кристианы именно так и поступили, потому что любой ценой хотели стать бессмертными. Дочь Виктора сделала это по его просьбе. Став Стригоем, она обрела дополнительную силу и скорость, что помогло ей освободить его. Как он полагал, его высокие цели стоили такой жертвы. И снова Виктор не раскаивался. «Наталья сама приняла это решение», — заявил он открыто. «Можете ли вы сказать то же самое обо всех, кого использовали в своих целях? И страже Беликова, и мисс Хэзовой вы тоже ничего не заставляли делать?» Виктор усмехнулся. «Ну, это как подойти. По правде говоря, не думаю, что они были против. Однако, если у вас после этого разбирательства найдется время, ваша честь, возможно, вам захочется рассмотреть дело о попытке совращения несовершеннолетней». «Я замерла! Он сделал это! В самом деле сделал!» Я ожидала, что взгляды всех присутствующих обратятся на меня и Дмитрия. Однако этого не произошло. Большинство потрясенно смотрели на Виктора. И тут я поняла, именно на такой эффект он и рассчитывал. Он просто хотел подразнить нас, ни в малейшей степени не ожидая, что его слова воспримут всерьез. Чувства Лисы, проникшие в меня через нашу связь, подтвердили это. Она восприняла слова Виктора как попытку отвлечь внимание от себя, придумав байку обо мне и Дмитрии. И была в ужасе, что Виктор опустился до такой низости. Судья среагировала так же и сделала Виктору замечание за то, что он уклоняется от темы. К этому моменту большинство вопросов было уже задано. Юристы произнесли заключительные речи. Настало время королеве огласить свой вердикт. Я снова затаила дыхание, взволнованно ожидая ее решения. Виктор не отрицал ни одного предъявленного ему обвинения. Доказательства были неопровержимы. Спасибо моим друзьям-свидетелям. Но, как отмечал даже сам Виктор, в королевской среде очень сильна коррупция. В королеве запросто могло восторжествовать нежелание скандала с участием столь хорошо известного человека. Пусть никто не будет знать деталей, заключение его в тюрьму все равно породит слухи. Может, такое развитие событий ее не устраивает, а может, Виктор и ее подкупил. И все же она объявила Виктора виновным и приговорила к пожизненному тюремному заключению в другой тюрьме, не здесь, при дворе. Я слышала немало рассказов о моройских тюрьмах. Судя по всему, там было ужасно. Скорее всего, его новый дом будет сильно отличаться от той камеры, в которой мы его нашли. Слушая приговор, Виктор сохранял спокойствие и как бы даже находил все это забавным, в точности как вчера. Мне это не нравилось. Наш разговор с ним наводил на мысль, что он не намерен мириться с ситуацией так безмятежно, как изображал. Я надеялась, что его будут хорошо охранять. По жесту королевы формальная сторона дела была окончена. Все встали, переговариваясь между собой, а она зорким взглядом скользила по лицам, видимо, что-то отмечая в уме. Когда Виктора выводили из зала, он снова прошел мимо нас, но на этот раз остановился и заговорил. «Василиса, я верю, что с тобой все будет хорошо». Она не отвечала. Она по-прежнему ненавидела и боялась его, но теперь, когда прозвучал этот вердикт, в конце концов поверила, что он не сможет больше причинить ей вред. Настал своего рода конец главы, которая тянулась не один месяц. Теперь она могла идти дальше и надеяться, что со временем жуткие воспоминания поблекнут. «Жаль, что у нас не было возможности поговорить, но уверен, для этого еще будет случай», — добавил он. «Пошли», — сказал один из стражей, и его увели. «Он сумасшедший!» — пробормотала Лиса. «Просто поверить не могу. В смысле, как он мог сказать такое о тебе и Дмитрии?» Дмитрий стоял позади нее. Я подняла взгляд. На его лице читалось то же выражение облегчения, что и на моем. «Сегодня мы прошли по канату над бездной и победили». Кристиан подошел к Лисе, обнял ее и долго не отпускал. Я смотрела на них с нежностью, сама удивляясь этому. Почувствовав прикосновение к плечу, я подскочила от неожиданности. «Адриан, ты в порядке, маленькая дампирка?» — спросил он тихо. Дашков намекал на кое-что непристойное. Я подошла ближе к нему и тоже понизила голос. «Никто ему не поверил. Я в порядке. Спасибо, что спрашиваешь». Он улыбнулся и легонько стукнул меня по носу. «Два спасибо за много-много дней. На особую благодарность мне, наверное, не стоит рассчитывать». Я фыркнула. «Нет, просто вообрази себе все, что пожелаешь». Он на мгновение обнял меня и тут же отпустил. «Логично. Однако у меня богатое воображение». Мы двинулись к выходу, и тут к Лисе быстрыми шагами подошла Присцилла Вода. «Королева хочет встретиться с тобой. Наедине!» Я бросила взгляд на высокое кресло, где сидела королева. Ее взгляд был прикован к нам. «Интересно, что ей нужно?» «Конечно!» — ответила Лиса, тоже явно в недоумении, и мысленно добавила, обращаясь ко мне. «Послушай снова, ладно?» Я кивнула, и Присцилла увела ее. Я вернулась к себе в комнату и, упаковывая вещи, настроилась на Лису. Татьяна немного задержалась из-за необходимости покончить с кое-какими судебными формальностями, но в конце концов она появилась в той же комнате, что и вчера, где уже ждали Лиса и Присцилла. Они поклонились, когда она вошла, и дождались, пока королева сядет. Татьяна устроилась поудобнее. «Василиса, тебе скоро лететь, поэтому я буду говорить кратко. У меня есть для тебя предложение». «Какое предложение, Ваше Величество?» «Вскоре ты поступишь в колледж». Королева говорила так, будто это было дело решенное. И да, Лиса собиралась поступать в колледж, но мне не понравилась самоуверенность, с какой это было сказано. «И ты наверняка не удовлетворена тем, какой у тебя выбор». «Ну, не то чтобы не удовлетворена, просто те заведения, куда поступают морои, обычно такие маленькие. В смысле, я понимаю, что в интересах безопасности, но хотелось бы чего-нибудь более крупного, более престижного». За несколькими избранными колледжами страны приглядывали стражи, чтобы морои могли безопасно учиться там. Но, как заметила Лиса, это были небольшие учебные заведения. Татьяна нетерпеливо кивнула, словно уже знала это. «Я намерена предоставить тебе возможность, которая, насколько мне известно, еще никому не даровалась. Я хочу, чтобы после окончания школы ты переехала жить сюда, при дворе. Семьи у тебя нет, и, полагаю, для тебя станет полезным изучить политику изнутри, находясь прямо в центре нашей правительственной деятельности. Одновременно мы договоримся, чтобы ты могла учиться в университете Лихай. Он всего в часе езды отсюда. Ты слышала о нем? Университет Лихай — частный университет в штате Пенсильвания». Лиса кивнула. Я никогда не слышала о нем, но она была в достаточной мере фанатом учебы, чтобы иметь представление обо всех колледжах в США. «Это хороший колледж, Ваше Величество, но тоже небольшой». «Больше любого, в котором учатся Морои». «Это правда». Мысленно Лиса пыталась разгадать загадку. Что все это означает? Почему Татьяна делает ей такое предложение? В особенности учитывая, как она относилась к Лисе раньше. Было в этом что-то странное, и она решила проверить, насколько далеко может зайти. «Университет штата Пенсильвания. Тоже не очень далеко, Ваше Величество». «Он огромный, Василиса. Мы не сможем обеспечить там твою безопасность». Лиса пожала плечами. «Ну, тогда, наверное, все равно, куда идти. В Лихой или в один из других». Королева явно была шокирована, как и Присцилла. Обе не могли поверить, что Лиса вроде бы равнодушно восприняла сделанное ей предложение. На самом деле Лиса вовсе не была равнодушна. Лихой был на ступеньку выше того, на что она рассчитывала. И она хотела туда поступить, но еще она хотела понять, как сильно этого хочет королева. Татьяна нахмурилась, видимо, обдумывая возникшие проблемы. «В зависимости от твоих оценок в Лихае, мы, возможно, через пару лет могли бы организовать твой перевод в Пенсильванский университет. Но, повторяю, обеспечить безопасность там очень трудно». «Вот это да!» Королева явно хотела, чтобы Лиса была при ней. «Но почему?» Лиса решила просто спросить. «Я очень польщена, Ваше Величество, и благодарна. Но почему вы делаете мне такое предложение?» «Как последний из драгомиров, ты имеешь большую ценность. Я хотела бы позаботиться о твоем будущем. Так обидно наблюдать, когда яркий ум пропадает в туне. Кроме того, она замолчала, как бы заколебавшись, говорить ли дальше. «До определенной степени ты права. Мороям требуются перемены, но у многих с ними возникнут проблемы. Это может оказаться полезным. Присутствие тут человека, имеющего свою противоположную точку зрения». Лиса ответила не сразу, продолжая под всеми возможными углами анализировать сделанное ей предложение. «Ей хотелось бы посоветоваться со мной, но мое мнение пока не сформировалось. Я смогу выполнять свои обязанности стражей при дворе и в любом крутом университете. С другой стороны, здесь у нас будет меньше свободы». В конце концов, Лиса приняла решение в пользу образования более высокого качества. «Хорошо», — сказала она наконец. «Я принимаю ваше предложение. Спасибо, Ваше Величество». «Превосходно», — заявила Татьяна. «Мы проследим, чтобы все необходимые приготовления были сделаны. Теперь можешь идти». Лиса поклонилась и заторопилась к двери, все еще в растерянности от услышанных новостей. Внезапно Татьяна окликнула ее. «Василиса, ты не пришлешь сюда свою подругу поговорить со мной? Эту девушку, Хэзэвэй?» «Розу?» — удивленно спросила Лиса. «Зачем вам? Да, конечно, я скажу ей». Лиса заторопилась к нашему зданию, но я встретила ее на полдороги. «Что происходит?» — спросила я. «Понятия не имею», — ответила Лиса. «Ты все слышала?» «Ага. Может, она хочет сказать мне, что я должна быть особенно бдительна с тобой, когда ты поступишь в этот колледж?» «Может быть, не знаю». Лиса быстро обняла меня. «Удачи! Скоро увидимся!» Я отправилась в ту же самую комнату. Татьяна стояла, стиснув руки в напряженной, полной нетерпения позе. Она снова была одета, как деловая женщина, в гладкий коричневый блейзер и такого же цвета юбку. С темными, пересыпанными сединой волосами я предпочла бы другой цвет. Но это проблема ее стилиста, не моя. Я поклонилась и оглянулась. Присцилла ушла, остались лишь двое стражей. Я рассчитывала, что Татьяна предложит мне сесть, но вместо этого она подошла вплотную ко мне. Ее лицо не выглядело приветливым. «Мисс Хэзэуэй», — резко заговорила она. «Буду краткой. Ты должна прекратить эту гнусную связь с моим внучатым племянником. Немедленно!» 15. «Я? Что?» «Ты слышала меня. Не знаю, как далеко все это зашло, и, честно говоря, не интересуюсь деталями. Суть не в них. Суть в том, чтобы это не развивалось дальше». Королева сверху вниз смотрела на меня, руки в боки, явно ожидая, что я тут же поклянусь исполнить ее желание. Вот только я сделать этого не могла. Я повела взглядом по сторонам, уверенная, что это всего лишь шутка. Посмотрела на стражей, застывших на другом конце комнаты, как бы ожидая от них объяснения происходящему, но они, как обычно, стояли, с этим своим видом смотрю, но ничего не вижу. Моего взгляда они избегали. Я посмотрела на королеву. «Ваше Величество, это какая-то ошибка. Между мной и Адрианом ничего нет». «По-твоему, я идиотка?» — спросила она. «Ничего себе! Нет, Ваше Величество!» «Ну уже хорошо! Нет смысла лгать мне. Люди видели вас вместе здесь и там, по всей школе. Я сама видела вас в зале суда». «Проклятие! Неужели Адриан не мог найти другого времени для своих заигрываний и объятий?» «Я наслышана обо всех непристойных деталях происходящего. Это недопустимо и должно быть прекращено прямо здесь, прямо сейчас. Адриан Ивашков никогда не сбежит с какой-то недостойной дампирской девушкой, поэтому для тебя же лучше оставить всякие иллюзии». «Я никогда и не думала ничего такого, учитывая, что между нами ничего нет», — сказала я. «В смысле, мы друзья, вот и все. Я нравлюсь ему, он флиртует. И если вы желаете говорить о непристойных вещах, то...» «Да, уверена, у него на уме целый список непристойных вещей, которые он хотел бы делать со мной. Множество непристойных вещей. Но на деле ничего такого не происходит, Ваше Величество!» Едва договорив последнее слово, я почувствовала себя полной идиоткой. Судя по выражению ее лица, однако, ничто не могло сделать ситуацию хуже той, какой она уже была. «Я все знаю о тебе», — заговорила она. «Все только и толкуют о твоих недавних подвигах и наградах. Но я не забыла, что именно ты увезла Василису из школы. Мне также известно о неприятностях, в которые ты постоянно ввязываешься, о пьянстве, о мужчинах. Будь моя воля, я бы отстранила тебя от учебы и отослала бы в комнату кровавых шлюх. Тебе там самое место». «Пьянство и мужчины?» По ее словам, я алкоголичка и проститутка. В то время как пила я ничуть не больше, чем другие школьники-юнцы на вечеринках. Однако говорить ей об этом казалось бесполезным. Даже известие о том, что я еще девственница, вряд ли что-либо изменило. «Но», — продолжала она, — «твои последние достижения не позволяют отослать тебя прочь. Все убеждены, что тебя ждет славное будущее. Может, это и так. Тем не менее, если я не в силах помешать тебе стать стражем, в моей воле оказать воздействие на то, чьим стражем ты будешь». «Я окаменела. О чем вы? Вы угрожаете мне?» В моих словах не было вызова. Не может же быть, чтобы она говорила серьезно. Разлучить меня с Лисой на время полевых испытаний — это одно. Однако сейчас речь шла совсем о другом. Я просто хочу довести до твоего сведения, что очень заинтересована в том, как сложится будущее Василисы. Вот и все. И если мне придется защитить ее от порочного влияния, я это сделаю. Мы найдем ей другого стража, а тебе другого Мороя. «Это невозможно!» — воскликнула я. Судя по выражению ее лица, она радовалась тому, что в конце концов сумела добиться от меня бурной реакции. Я была разгневана, испугана и изо всех сил старалась сдерживать свой взрывной темперамент. Дипломатия и честность — вот в чем я нуждалась сейчас. «У меня нет ничего с Адрианом, это правда. Нельзя наказывать за то, чего я не делала, Ваше Величество!» «Я вообще не хочу наказывать тебя, Роза. Просто хочу удостовериться, что мы понимаем друг друга. Моройские мужчины не женятся на дампирских девушках. Они просто развлекаются с ними. Каждая думает, что с ней все будет иначе. Даже твоя мать в отношении Ибрагима. Но и она ошиблась». «В отношении кого?» Это имя ударило меня словно пощечина. «Ибрагим?» Я никогда даже не слышала этого имени. Я хотела спросить, кто он такой и при чем тут моя мать? Но Татьяна продолжала говорить. Они всегда ошибаются. Может, и тебе взбрело в голову попытаться изменить положение вещей, но это пустая трата времени. Она покачала головой, словно испытывая сожаление к дампирским девушкам. Но самодовольное выражение ее лица противоречило любому подлинному сочувствию. Можешь сколько угодно использовать свое хорошенькое лицо и легко доступное тело. Но все кончится тем, что используют тебя. Даже если сейчас он и твердит, что любит тебя, в итоге ты ему наскучишь. Избавь себя от ненужных огорчений. Объясняя все это, я оказываю тебе услугу. Но он не говорит, что любит. Бессмысленно. Ирония состояла в том, что я была уверена, Адриан хочет исключительно секса со мной. Никаких иллюзий по поводу его чувств я не питала. Однако проблемы здесь не существовало. Я ведь на самом деле не спала с ним, вот только Татьяна. Но воспринимала все это как проблему. Я вздохнула. Видимо, никакие аргументы не убедят ее в том, что Адриан меня не интересует. «Послушайте, если вы так уверены, что у нас с ним нет общего будущего, к чему все эти разговоры? Вы же убеждены, что он бросит меня, Ваше Величество!» На мгновение на ее лице промелькнуло выражение неуверенности, и я едва не рассмеялась. Несмотря на то, что она так пренебрежительно отзывалась обо мне, моей маме и других женщинах-дампирах, отчасти в ней жило беспокойство, что мое очарование и красота способны настолько увлечь Адриана, что он заключит этот позорный брак. Она тут же постаралась скрыть свои сомнения. «Я предпочитаю не допускать неприятностей, не дожидаясь, пока они произойдут. Только и всего. Кроме того, для него и Василисы, если ты не будешь все время болтаться поблизости, жизнь станет легче». «Что за черт? Кратковременное чувство удовлетворения мгновенно разлетелось вдребезги, сменившись полным недоумением. Я была в такой же растерянности, как тогда, когда она впервые обвинила меня в связи с Адрианом. Для него и Василисы? Лисы? О чем вы толкуете?» Я забыла добавить «Ваше Величество», но, по-моему, в тот момент ее это не заботило. «Они составят прекрасную пару», — заявила она таким тоном, словно речь шла о приобретении произведения искусства. «Вопреки твоему скверному влиянию, Василиса превращается в многообещающую молодую женщину. У нее серьезная преданная натура, что, безусловно, поможет ему избавиться от ветра в голове. И вместе они смогут и дальше исследовать свои необычные магические способности». 5 минут назад рассуждения о моем браке с Адрианом казались полным безумием, но они не шли ни в какое сравнение с идеей брака Адриана и Лисы. Лиса и Адриан вместе. Вы же это не серьезно, Ваше Величество? Если они будут жить здесь, думаю, тем оно и окончится. Оба уже испытывают определенную симпатию друг к другу. Плюс обе бабушки Адриана ведут свое происхождение от Драгомиров. В нем достаточно крови Драгомиров, чтобы продолжить этот род. Тоже относится и к Кристиану Азера. Как-то во время своего мерзкого любовного щусюканья Лиса и Кристиан изучали его генеалогическое древо, выясняя, достаточно ли в нем генов Драгомиров, чтобы продолжить этот род. Убедившись, что достаточно, они начали придумывать имена своим будущим детям. Это было ужасно. Я выскользнула из ее сознания, и уже потом Лиса сказала мне, что свою третью дочь они решили назвать в честь меня. Кристиан Азера? На ее лице возникла снисходительная улыбка. Василиса Драгомир не выйдет за него замуж. Ну да, в смысле в ближайшее время. Они же оба собираются поступать в колледж, и... Ни сейчас, ни потом, никогда. Прервала меня Татьяна. Драгомиры — древняя и благородная королевская линия. Их последний потомок не может связать свою судьбу с кем-то вроде него. Он тоже из королевской семьи. Мой голос прозвучал так, как всегда, когда я была на грани. По какой-то причине оскорбления в адрес Кристиана разозлили меня даже больше, чем в мой собственный. Рот Азера не менее достоин, чем Драгомиры или Ивашковы. Он из королевской семьи, как Лиса, как Адриан, как вы. Она презрительно фыркнула. Он не такой, как мы. Да. Азера — один из королевских домов. И да, у Кристиана есть несколько достойных уважения дальних родственников. Но мы говорим не о них. Мы говорим о сыне тех, кто добровольно стал стригоем. Знаешь, сколько раз такое происходило за время моей жизни? 9. 9 за 50 лет. И его родители — 2 из этих 9. Да, его родители! «Но не он!» «Это не имеет значения. Принцесса Драгомир не может связать свою жизнь с таким, как он. Положение ее мужа слишком престижно». «Вот ваш племянник — идеальный выбор», — с горечью сказала я и добавила. «Ваше Величество!» «Если ты такая умная, скажи мне, там в Академии как к ним относились? Как твои одноклассники воспринимают Кристиана? Как они воспринимают тот факт, кто Кристиан и Василиса вместе?» Судя по мерцанию ее глаз, она знала ответ. «Прекрасно!» — ответила я. «У них множество друзей, и Кристиана принимают полностью и безоговорочно». Мгновенно в памяти всплыло, как Ральф и Джесси терзали меня насчет Кристиана. И да, многие все еще избегали его, словно он уже стал стригоем. Вот почему в кулинарном классе у него не было партнера. Я попыталась скрыть мои мысли, но, видимо, задержка с ответом выдала меня. «Видишь?» — воскликнула она. «А ведь школа всего лишь общество в миниатюре. Представь себе то же самое в большем масштабе. Ей предстоит стать членом правительства и добиваться поддержки остальных. Он будет для нее обузой, из-за него она приобретет врагов. И ты действительно хочешь, чтобы ей пришлось иметь такие проблемы?» Именно этого Кристиан и опасался. Я ответила ей так же, как тогда ему. «Этого не произойдет. Вы ошибаетесь. Ты еще очень юна, мисс Хэзэвэй. И из-за тебя задерживается ваш отлет». Она направилась к двери. Стражи во мгновение ока оказались рядом с ней. «Мне больше нечего сказать. Надеюсь, это наша последняя дискуссия на подобную тему». «А может, вообще последняя дискуссия?» — подумала я. Она ушла, и как только этикет позволил сделать это, я со всех ног побежала, чтобы не опоздать к самолету. Голова у меня шла кругом. Может, эта леди и впрямь безумна? Она не только убеждена, что я готова сбежать с Адрианом, она верит, что способна выдать за него Лису. Трудно даже сказать, какая часть нашего разговора была более нелепа. «Я едва могла дождаться, когда перескажу все остальным, и мы в волю посмеемся над этим!» Однако, забегая в комнату за сумкой, я передумала. Обо мне и Адриане, и без того ходила, множество сплетен. Вряд ли имело смысл подбрасывать дров в огонь. И Кристиану тоже не стоило слушать мой рассказ. Он и без того испытывает неуверенность по поводу своего положения рядом с Лисой. Что он почувствует, когда узнает о планах королевы избавиться от него? Поэтому я решила на время придержать новую информацию, что было нелегко, поскольку Лиса ждала у моей двери. «Эй, а я думала, ты уже в самолете», — улыбнулась я. «Нет, вылет отложили на несколько часов». «Ох, больше всего! Сейчас мне хотелось вернуться домой». «Чего хотела королева?» — спросила Лиса. «Поздравить меня!» — бойко ответила я. «С убийством Стригоев!» Этого я от нее не ожидала. «Странно как-то!» «Ничего странного!» — сказала Лиса. «То, что ты сделала, потрясающе! Уверена, она именно поэтому захотела поближе познакомиться с тобой». «Да, наверное. Так что происходит?» Чем займемся в это неизвестно откуда взявшееся свободное время? Я была рада сменить тему разговора, тем более что понимала, она взволнована и по глазам, и по исходящим от нее чувствам. Ну, я уже думала об этом. Раз мы в королевском дворе, не хочешь хорошенько тут осмотреться? Здесь наверняка не один только бар и кафе. Раз уж нам предстоит жить здесь, неплохо бы ознакомиться с этим местом получше. Кроме того, «нам есть что отпраздновать». Только тут до меня дошла вся ситуация в целом. История с Виктором полностью завладела мной, и я даже как-то не отдавала себе отчета, что мы в королевском дворе, в самом центре Моройской власти. По размерам он был почти такой же большой, как Академия, и наверняка тут много интересного, помимо той сугубо деловой части, которую мы увидели. Кроме того, Лиса права, нам есть чему радоваться. Виктор нам больше не угрожает. Она получила очень неплохое предложение касательно колледжа. Только моя якобы связь с Адрианом портила дело. Но сейчас мне не хотелось думать об этом. Радостное возбуждение Лисы передалось и мне. «Где Кристиан?» — спросила я. «Занят своими делами», — ответила она. «Думаешь, нужно прихватить и его?» «Ну, в последнее время он всегда с нами». «Да, но мне хотелось побродить тут просто вдвоем с тобой». Я почувствовала, о чем она думала при этом. Наш короткий разговор перед тем, как она отправилась на встречу с королевой, вызвал у нее ностальгию по прежним временам, когда мы жили сами по себе и только вдвоем. «Никаких возражений», — произнесла я. «И много чего мы сможем осмотреть за 3 часа». Лукавая улыбка осветила ее лицо. «Все самое существенное!» Я чувствовала, что на уме у нее нечто особенное, но она пыталась скрыть это от меня. Совсем блокировать нашу связь она не могла, но со временем освоила один прием. Если не думать о чем-то слишком упорно, мне становится труднее прочесть ее мысли. Ей нравилось считать, что и она может меня удивить. Правда, попытки скрыть от меня что-то по-настоящему серьезное и важное всегда оканчивались ничем. Мы вышли на холод, Лиса впереди. Оставив позади административные здания, она повела меня в дальний конец территории двора. «Королева живет вон в том первом здании», — объяснила Лиса. «Это не совсем дворец, но довольно близко к нему. Когда двор находился в Европе, они жили в замках». Я состроила гримасу. «Судя по твоему тону, это совсем неплохо». «Каменные стены, орудийные башни. Думаю, даже ты должна признать, что это очень даже хорошо». «Да, Но, спорю, у них там есть доступ в интернет и прочая чепуха». Улыбаясь, Лиса покачала головой и не удостоила меня ответом. Мы прошли мимо еще нескольких зданий, облицованных камнем и украшенных так же богато, как остальные, но похожих на жилые. «Это городские дома для людей, живущих тут на постоянной основе». Я смотрела на них, пытаясь представить себе, как они выглядят внутри, и вдруг меня озарило. «Думаешь, мы будем жить здесь?» Эта идея застала ее врасплох. Но она быстро пришла в такое же радостное возбуждение, что и я. Ей, как и мне, было приятно представлять себе, что у нас будет свое жилье, что мы сможем украсить его по собственному желанию, приходить и уходить, когда вздумается. Меня вообще-то привлекала мысль, чтобы и Дмитрий жил с нами. Но здесь, при дворе, он не станет находиться при Лисе круглосуточно. Если уж на то пошло, и мне тоже не придется. Позволит ли мне жить вместе с ней? Или воспользуется возможностью продемонстрировать мне, что я не так уж и нужна? «Надеюсь», — ответила она, понятия не имея о моих тревогах. «С верхнего этажа открывается такой вид! И еще там бассейн! Как ты можешь думать о бассейне в такую погоду? Эй, мы же просто фантазируем! Спорю, у Татьяны есть бассейн, и спорю, она носит бикини и держит при себе сексуальных парней, которые втирают в нее лосьон для загара». Я ожидала, что Лиса снова закатит глаза, но она просто улыбнулась и ввела меня внутрь здания, расположенного рядом с жилыми корпусами. «Забавно, что ты упомянула об этом». «Что?» — воскликнула я. Она была готова выдать свой секрет. А я собралась вытащить его из ее сознания. И я бы так и сделала, если бы не была так ошеломлена обстановкой, в которой мы оказались. У меня возникла сенсорная перегрузка. Изысканная музыка, фонтаны, растения, люди в белых халатах. Все такое сверкающее, серебристое. Это был спа-комплекс. Полноценный, роскошный спа-комплекс, укрытый внутри старинного каменного здания. Кто бы догадался? Вход преграждала длинная гранитная конторка портье, так что нам было видно далеко не все. Но доступное зрению выглядело замечательно. Сидящим у стен женщинам делали педикюр и маникюр. Мороем обоих полов красили и стригли волосы. В задней части салона находилось то, что выглядело как лабиринт коридоров с указующими стрелками на стенах. Массаж, сауна, косметическая обработка лица и так далее. Лиса улыбнулась при виде моего изумления. «Ну, что скажешь?» «Думаю, Адриан был прав насчет того, что двор таит в себе множество секретов». Я испустила притворный вздох. «А я терпеть не могу признавать, что он прав». «Ты столько пережила с этими полевыми испытаниями и всем прочим». Она не упомянула о смерти Мейсона и сражении со стригоями, но я прочла это в ее сознании. «Ну, я и подумала, что тебе был бы полезен небольшой курс лечения. Пока ты была у королевы, я выяснила, где этот комплекс находится, и узнала, что мы можем его посетить». Лиса подошла к портье и объяснила ей, кто мы такие. Женщина явно знала наши имена, но идея пропустить дампирку — казалось, удивило ее. Я, по правде говоря, почти не обратила на это внимания, ослепленная блеском открывшихся зрелищ и звуками. По сравнению с грубоватым, исключительно практичным образом жизни, который я обычно веду, было трудно поверить, что такая роскошь вообще существует. Зарегистрировавшись, Лиса повернулась ко мне с возбужденным сияющим лицом. «Мы можем получить массаж с... ногти!» Прервала я ее. «Что?» «Хочу привести в порядок ногти. Можно сделать маникюр?» Это была самая экзотическая, абсолютно бесполезная вещь, на которую у меня хватило воображения. Ну, для обычной женщины вовсе не бесполезная, но для меня. Мои руки вечно в синяках и ссадинах, постоянно подвергаются воздействию грязи и ветра. Да, бесполезная. Я годами не красила ногти. Ни к чему было. Одно практическое занятие, и половина лака точно обдерется. Новички вроде меня не могут позволить себе подобную роскошь. И именно поэтому Я так отчаянно хотела этого. Вид Лисы с макияжем пробуждал во мне страстное желание быть причисленной к тем, для кого доступно такого рода блаженство. Я смирилась с тем, что никогда не стану делать ничего подобного на регулярной основе. Но если уж меня, слава тебе, Господи, занесло сюда, я хотела привести в порядок ногти. Лиса слегка заколебалась. Ей, по-видимому, не терпелось приступить к массажу. Однако отказать мне было трудно, и она снова обратилась к портье. Выяснилось, что для выполнения моего желания последней придется немного поколдовать с расписанием, но она сказала, что сможет сделать это. «Конечно, принцесса!» Женщина улыбнулась, очарованная природной харизмой лисы. Зачастую лисе даже не требовалось прибегать к помощи духа, чтобы ей шли навстречу. «Я не хочу никому причинять беспокойство», — сказала она. «Нет-нет, не волнуйтесь!» И вот совсем скоро мы сидели за соседними столиками и отмачивали руки в горячей воде, в то время как маройские женщины натирали их странной смесью сахара и морских водорослей. «Зачем тебе понадобился маникюр?» — поинтересовалась Лиса. Я попыталась объяснить ей свои соображения о том, что у меня больше нет времени. На макияж. О том, как стосковались мои руки по нежному, совершенно непрактичному обращению. Ее лицо приняло задумчивое выражение. «Мне никогда это не приходило в голову. Просто казалось, что в последнее время тебя это не интересует. Или, ну, что ты просто не нуждаешься в этом с твоей-то внешностью». «Перестань!» — отмахнулась я. «Это тебя парни боготворят. Из-за моего имени. А вот тебя парни действительно хотят по совсем другим причинам. К примеру, один тип». «Здорово! Интересно, кого она имеет в виду?» «Да, но эти другие причины не слишком возвышенные». Она пожала плечами. «Как бы то ни было, тебе не нужен макияж, чтобы кружить всем головы». И потом, благодаря нашей связи, произошла очень странная вещь. Я увидела себя ее глазами. Это было все равно, что смотреть в зеркало, с той лишь разницей, что она видела меня только в профиль. Но, глядя на меня, она действительно думала, что я красива. Я казалась ей экзотическим созданием, со своей смуглой кожей и темными волосами. По сравнению со мной она ощущала себя бледной и как бы выленившей, а по сравнению с моими формами — худой и костлявой. Сюрреалистическое ощущение, учитывая, как часто я чувствовала себя неряшливой и грубоватой по сравнению с ее сияющей красотой. В ее зависти отсутствовала злоба. Это было не в ее натуре, скорее тоска и восхищение тем, чего она никогда не сможет иметь. Возникло желание разубедить ее, но одновременно и чувство, что она не хочет, чтобы я знала о ее неуверенности в себе. К тому же как раз в этот момент женщина, занимающаяся моими ногтями, спросила, какой цвет я предпочитаю. Я выбрала золотистый блеск. Безвкусно, возможно, но по мне это действительно выглядело круто. И как бы то ни было, долго лак не продержится. Лиса предпочла бледно-розовый цвет, такой же изящный и элегантный, как она сама. Она освободилась гораздо раньше меня, поскольку маникюрше пришлось здорово повозиться, смягчая мои руки и подпиливая ногти. Наконец мы с гордостью вскинули свои изумительные руки. «Ты выглядишь потрясающе, дорогая!» Как бы подражая кому-то, сказала Лиса. Смеясь, мы направились туда, где делали массаж. Первоначально Лиса договорилась для нас о массаже всего тела, но значительная часть времени ушла на маникюр, поэтому мы решили ограничиться лишь массажем ног. Тем более, что со своими, еще не высохшими ногтями, не в состоянии были надеть халаты или любую другую смену одежды. Все, что от нас требовалось, это снять туфли и закатать штаны. Я сидела в кресле, а мои ноги отмокали в теплой, пузырящейся воде, от которой, к тому же, исходил запах фиалок. Однако я, зачарованная своими руками, на все это мало обращала внимания. Руки выглядели идеально. Маникюрша сумела довести их до состояния шелковой мягкости, а ногти превратились в блестящие золотистые овалы. «Роза!» — окликнула меня Лиса. Поверх золотистого лака маникюрша покрыла ногти прозрачным. Может, благодаря этому они дольше продержатся. «Роза!» Я, наконец, оторвалась от своих потрясающих ногтей и посмотрела на Лису. Она улыбалась от уха до уха. Я почувствовала снова вспыхнувшее в ней возбуждение. Тот самый секрет, который она утаивала от меня, пока мы шли сюда. «Что?» — спросила я. Она кивнула куда-то в направлении моих ног. «Роза, это Эмброуз!» Я рассеянно перевела взгляд на своего массажиста. «Привет, Эмброуз! А как?» Я оборвала себя, прежде чем с моих губ слетели слова «Вот это да!» Парень, массирующий мне ноги, выглядел чуть постарше меня, весь из себя такой мускулистый, с кудрявыми черными волосами. Он был без рубашки, и все его рельефные грудные мышцы и бицепсы были на виду. Кожа такого темно-золотистого цвета могла быть только у того, кто много времени проводит на солнце. Значит, он человек. Это подтверждали и следы укусов на шее. Хорошенький мальчик-кормилец. Очень хорошенький. Однако он был настолько хорош, что это казалось почти нереальным. Дмитрий был замечателен, но имел маленькие недостатки — делавшие его еще более замечательным. Эмброуз выглядел слишком совершенным. Практически произведением искусства. Мне не хотелось, чтобы он заключил меня в свои объятия. Но смотреть на него определенно было приятно. Лиса, обеспокоенная отсутствием романтических приключений у лучшей подруги, решила, по-видимому, позаботиться обо мне. Ей самой массаж делала женщина. «Рад знакомству с тобой, Роза», — произнес Эмброуз. Даже голос у него звучал на редкость музыкально. «И я тоже рада нашему знакомству». Внезапно я испытала неловкость, когда он достал мои ноги из воды и начал вытирать их полотенцем. Зрелище собственных ног лишь усиливало это ощущение неловкости. Загрубелыми они не были, поскольку обычно не подвергались воздействию стихий, в отличие от рук. Просто хотелось бы, чтобы они выглядели чуть-чуть изящнее, поскольку этому образцу мужчины предстояло возиться с ними. Лиса достаточно проницательная, чтобы почувствовать мое волнение, с трудом сдерживала смех. Я слышала ее мысли. «Хорош!» Я бросила на нее выразительный взгляд, но вслух ничего не сказала. «Он личный массажист Татьяны, поэтому теперь ты практически тоже причастна к королевскому роду». Я громко вздохнула и дала понять. Ее шутки не так уж забавны. «И когда я говорю «личный», то именно это и имею в виду». Я удивленно дернулась одной ногой, едва не заехав в красивое лицо Эмброуза, но он, по счастью, успел поймать ее. Связаться с Лисой телепатически я не могла, но была уверена, одного взгляда на мое лицо ей достаточно, чтобы понять, что я хочу сказать. «Ты же это не серьезно? Ведь иначе у тебя могут быть большие неприятности!» Ее улыбка стала еще шире. «Я думала, тебе это понравится, чтобы тайный любовник королевы понянчился с тобой». «Ничего себе, понянчился!» Глядя на юные прекрасные черты Эмброуза, я просто представить себе не могла его вместе с этой старой ведьмой. Может, потому что сознание отказывалось признавать тот факт, что ко мне прикасался тот, кто прежде прикасался к ней. Руки Эмброуза разминали мои икры, и он завел разговор о том, какие изящные у меня ноги. Ослепительная улыбка ни на мгновение не сходила с его лица. Но я отвечала предельно кратко, все еще не в силах переварить мысль о нем и Татьяне. Лиса безмолвно застонала. «Он флиртует с тобой, Роза! А ты как себя ведешь? Я потратила столько усилий, чтобы раздобыть для тебя самого сексуального здешнего парня. И что я за это получила?» Этот односторонний разговор стал меня доставать. Мне хотелось сказать, что я не просила ее раздобывать для меня этого парня. Внезапно воображение мое совсем разыгралось. Я представила себе, как королева снова призывает меня, чтобы дать нагоняй еще и за связь с Эмброузом, также несуществующую. Здорово! Продолжая улыбаться, он растирал пальцами подошвы одной из моих ног. Было больно и одновременно приятно. Я и не догадывалась, насколько чувствительно это место. «О том, чтобы одевать вас в черное с белым, они заботятся, а вот о ногах никто не думает», — бормотал он. «Как интересно! Можно стоять все дни напролет в скверной обуви, сохраняя при этом кошачью гибкость и способность бить наотмашь ногами. Я хотела сказать ему, что не стоит так беспокоиться о моих ногах, но внезапно до меня кое-что дошло. Выражение «бить наотмашь ногами» и сохранять кошачью гибкость известны не только стражам. Открой поисковую систему в интернете, сделай запрос «боевые искусства» и наткнешься на что-то подобное. Тем не менее, услышать эти рассуждения от простого парня, тем более кормильца, я внимательно пригляделась к Эмброузу, обратила внимание на то, как его взгляд мечется по сторонам и подмечает все. Вспомнила, как быстро он среагировал, поймав мою ногу. Челюсть у меня начала отваливаться. Так что я быстренько закрыла рот, чтобы не выглядеть совсем уж по-идиотски. «Ты дампир!» — прошептала я. 16. «И ты тоже!» — подразнил он меня. «Да, но я сначала подумала, что я человек из-за следов укусов». «Да». «Не имело смысла лгать. Всем нам приходится выживать», — сообщил он. «И дампир очень хорошо умеет находить способы выживания». «Да, но большинство из нас становится стражами», — заметила я. «В особенности мужчины. Просто не верилось, что он дампир, и что я не поняла этого сразу». Давным-давно первые дампиры появились на свет от связей людей и мороев. Мы наполовину вампиры, наполовину люди. Время шло, и морои начали отдаляться от людей, которых становилось все больше. Да и в магии мороев те перестали нуждаться. Теперешние морои боятся, что если люди их обнаружат, то станут использовать как объекты для изучения. Поэтому прежним способом дампиры появляться на свет не могут. Вдобавок, благодаря некоему генетическому капризу от связи дампира с дампиром, дети не рождаются. Единственный способ продолжения существования нашей расы — связи мороев с дампирами. Следуя нормальной логике, можно предположить, что родившийся в результате такой связи ребенок на 3/4 морой, а вот и нет. Гены по-прежнему распределяются половина на половину, и мы наследуем лучшие качества обеих рас. Большинство дампиров рождаются от женщин-дампирок и мужчин-мороев на протяжении столетий. Родив ребенка, матери отсылали их в разные места, например, такие, как наша школа, а сами становились стражами. Так, к примеру, поступила моя мать. Со временем, однако, некоторые дампирские женщины решили, что будут сами растить своих детей. Отказываясь становиться стражами, они живут небольшими коммунами. Так поступила мать Дмитрия. Существование этих женщин окружено грязными сплетнями, поскольку моройские мужчины частенько захаживают к ним в поисках дешевого секса. По словам Дмитрия, большинство россказней сильно преувеличены, и женщины-дампиры вовсе не так уж доступны. Источником этих слухов является тот факт, что такие женщины почти всегда матери-одиночки и не контактируют с отцами своих детей. И еще то, что некоторые женщины-дампиры позволяют мороям во время секса пить свою кровь. В нашей культуре это считается грязным, постыдным. На таких женщин повесили ярлык «кровавые шлюхи». Но мне никогда и в голову не приходило, что могут быть кровавые шлюхи мужского пола. Голова у меня шла кругом. «Парни, которые не хотят быть стражами, в основном просто сбегают», — сказала я. Такое редко, но случалось. Парни бросали школу стражи и растворялись среди людей. Это тоже считалось недостойным поступком. Я не хотел убегать. Эмброуза, казалось, наш разговор забавлял. Но и со стригоями не хотел сражаться. Вот так я оказался здесь. Лиса тоже была потрясена. Кровавые шлюхи держатся на задворках нашего мира. Видеть одну из них прямо перед собой, или тем более одного, казалось невероятным. «Неужели это лучше, чем быть стражем?» — недоверчиво спросила я. «Ну, суди сама. Как проходит жизнь стражей? Они охраняют других, рискуют своей жизнью и носят скверную обувь. А моя? Обувь у меня отменная. В данный момент я делаю массаж хорошенькой девушке и сплю в роскошной постели». Я состроила гримасу. «Давай не будем говорить о том, где ты спишь, идет. И давать свою кровь не так плохо, как тебе кажется. Как кормилец я даю ее совсем немного, но зато какой получаю кайф». «Давай и об этом не будем говорить», — повторила я. Не могла же я признаться в своей осведомленности, что моровские укусы — это действительно кайф. «Прекрасно. Говори, что хочешь, но моя жизнь и впрямь хороша». На его лице промелькнула кривая улыбка. «Но люди типа... не... ну, они не осуждают тебя? Должно быть, говорят всякое?» «Это да», — признал он. «Ужасные вещи говорят, обзывают грязными словами. Но знаешь, кто огорчает меня больше всего? Другие дампиры. Морои чаще всего оставляют меня в покое. Это потому, что морои не понимают, что такое быть стражем и как это важно. До меня внезапно дошло, что я рассуждаю в точности, как моя мать. Таково предназначение дампиров». Эмброуз поднялся, расслабляя ноги и полностью открыв моему взгляду мускулистую грудь. «Ты уверена? А тебе не хотелось бы выяснить, каково на самом деле твое предназначение? Я знаю кое-кого, способного просветить тебя». «Эмброуз, не делай этого!» — почти простонала массажистка Лисы. «Эта женщина сумасшедшая! Она экстрасенс, Ева!» «Никакой она не экстрасенс, и ты не можешь отвести к ней принцессу Драгомир. Сама королева не чурается спросить у нее совета», — возразил он. «Она тоже заблуждается», — проворчала Ева. Мы с Лисой обменялись взглядами. Слово «экстрасенс» привлекло ее внимание. Вообще экстрасенсы и гадалки воспринимались тем же недоверием, что и призраки. Вот только мы с Лисой недавно узнали, что подобного рода психические способности, прежде рассматриваемые как игра воображения, на самом деле являются проявлением духа. В душе Лисы мгновенно вспыхнула надежда познакомиться с еще одним обладателем духа. «Нам хотелось бы повидаться с экстрасенсом. Можно это устроить? Пожалуйста». Лиса бросила взгляд на висящие на стене часы. «И быстро! Нам скоро лететь!» Ева со всей очевидностью считала это пустой тратой времени. Но Эмброуз жаждал нас отвезти туда. Мы надели обувь и двинулись по лабиринту коридоров. Но не тому, который начинался сразу за передним салоном, а другому, расположенному еще дальше. «На них нет никаких указателей», — я кивнула на бесчисленные закрытые двери, мимо которых мы проходили. «Для чего эти комнаты?» «Для всего, за что люди готовы платить деньги», — ответил он. «А именно?» «Ах, Роза, ты такая наивная!» В конце концов мы добрались до двери в глубине коридора, вошли внутрь и обнаружили крошечную комнату, в которой едва хватило места для письменного стола. Позади него была еще одна закрытая дверь. Сидящая за столом Моройка подняла взгляд и явно узнала Эмброуза. Он подошел к ней, и между ними начался негромкий спор, во время которого он пытался убедить ее позволить нам войти. «Что скажешь?» — негромко спросила меня Лиса. Я не отрывала взгляда от Эмброуза, что вся его прекрасная мускулатура пропадает зря. «Забудь ты об этой истории с кровавой шлюхой. Я имею в виду экстрасенса. Как думаешь, она тоже обладатель духа?» «Если такой пустозвон, как Адриан, оказался пользователем духа, то женщина, предсказывающая будущее, вполне может быть им». Эмброуз вернулся к нам с улыбкой на лице. «Сюзанна будет счастлива слегка сдвинуть расписание, чтобы вы попали следующими. Это займет не больше минуты, пока Ронда закончит с тем клиентом, что у нее сейчас». По правде говоря, Сюзанна не выглядела счастливой из-за необходимости втискивать нас в расписание. Но эта мысль лишь мелькнула и пропала, поскольку внутренняя дверь открылась, и оттуда с потрясенным видом вышел Морой уже в годах. Он заплатил Сюзанне, кивнул нам и ушел. Эмброуз вскочил и сделал широкий жест в сторону двери. «Ваша очередь!» Мы с Лисой проследовали во вторую комнату. Эмброуз за нами, закрыл за собой дверь. Чувство было такое, будто мы оказались внутри сердца. Все красное. Красный плюшевый ковер, обтянутая красным бархатом кушетка, красные парчевые обои, красные атласные подушки на полу. На этих подушках сидела Моройка лет за 30, с вьющимися черными волосами и темными глазами. Ее кожа носила еле заметный оливковый оттенок, но в целом она выглядела бледной, как все Морои. Черная одежда резко контрастировала с красной комнатой. На шее и руках посверкивали драгоценности цвета моих ногтей. Я ожидала услышать наводящий жуть таинственный голос с каким-нибудь экзотическим акцентом, но она заговорила как самая настоящая, хорошо воспитанная американка. «Пожалуйста, садитесь», — она указала нам на подушки. Эмброуз сел на кушетку. «Кого ты привел?» — спросила она его. «Принцессу Драгомир и ее предполагаемого будущего стража Розу. Они хотят узнать свое будущее, но побыстрее, в общих чертах». «Почему ты всегда меня подгоняешь?» — спросила Ронда. «Эй, дело не во мне. Им нужно успеть на самолет». «Ты бы вел себя точно так же, если бы они никуда не спешили. Ты всегда торопишься». Первое впечатление от этой удивительной комнаты стало ослабевать, и я оказалась в состоянии заметить некоторое сходство между ними, в особенности, что касается волос, и добродушную манеру подшучивать друг над другом. «Вы родственники?» «Это моя тетя», — с нежностью в голосе ответил Эмброуз. «Она обожает меня». Ронда закатила глаза. «Это было удивительно. Дампиры редко поддерживают контакты с той моройской семьей, из которой вышли. Но Эмброуз не только в этом отношении был далек от нормы. Лису все это тоже интриговало, но ее подлинный интерес лежал в другой плоскости. Она пристально вглядывалась в лицо Ронды, пытаясь обнаружить признаки того, что та тоже обладатель духа. «Вы цыганка?» — спросила я. Ронда состроила гримасу и начала тасовать карты. «Румынка!» — ответила она. «Большинство людей называют нас цыганами, хотя этот термин не совсем точный. И прежде всего я Моройка». Она еще немного потасовала карты и протянула их Лисе. «Сними, пожалуйста». Лиса все еще смотрела на нее, отчасти надеясь, что сможет увидеть ауру. Адриан мог чувствовать других обладателей духа, но она пока такого навыка не имела. Она сняла колоду и вернула ее. Ронда вытащила три карты для Лисы. Я наклонилась вперед. «Круто!» Это были карты Таро. Я мало что о них знала, только то, что они обладают таинственной силой и могут предсказывать будущее. Я не слишком верила в это, примерно как в Бога, однако до недавнего времени я не верила и в призраков. Карты были такие — Луна, Императрица и Туз Кубков. Перегнувшись через мое плечо, Эмброуз посмотрел на карты. «О-о-о! Очень интересно». Ронда подняла на него взгляд. «Тсс, ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Повернувшись к картам, она постучала пальцем по тузу кубков. «Ты в начале нового пути. Возрождение огромной силы и невероятных эмоций. Твоя жизнь изменится. Но хотя это изменение будет трудным само по себе, оно направит тебя по пути, который озарит мир совершенно новым светом». «Вот это да!» — воскликнула я. Ронда кивнула на императрицу. «Тебя ждет власть. Ты станешь лидером и справишься с этой ролью с благородством и умом. Семена уже посеяны, хотя существует оттенок неуверенности, таинственные влияния, витающие вокруг тебя, подобно туману». Потом она переключилась на Луну. Однако эти неизвестные факторы не отпугнут тебя и не заставят свернуть с предначертанного судьбой пути. Лиса широко распахнула глаза. «И все это вы можете сказать, просто глядя в карты?» Ронда пожала плечами. «Это есть в картах, да, но кроме того, я обладаю даром, позволяющим видеть силы, которые обычные люди не воспринимают». Она снова перетасовала карты и вручила их мне. Я сняла, и она открыла еще три. Девятка мечей, солнце и туз мечей. Карта солнца была перевернута. И хотя я ничего в этом не понимала, у меня мгновенно возникло ощущение, что моя ситуация гораздо хуже, чем у Лисы. На карте императрицы была нарисована женщина в длинном одеянии со звездами над головой. Луна изображала луну и двух псов под ней, а туз кубков, украшенную драгоценностями, полную цветов чашу. А вот на моей карте женщина горько плакала перед стеной из девяти мечей, а на тузе изображалась вытянутая рука, сжимающая железный меч. Солнце, по крайней мере, выглядело жизнерадостно. На этой карте был изображен скачущий на белом коне ангел, над головой которого сияло яркое солнце. «Ее не следует перевернуть правильно?» — спросила я. «Нет», — ответила она, изучая карты. «Ты убьешь не мертвого», — зловеще произнесла она. Я помолчала, дожидаясь продолжения, но его не последовало. «Постойте, это все?» — она кивнула. «Это о чем говорят карты?» Я кивнула на них. «А, по-моему, тут гораздо больше сказано. Вы дали Лисе целую кипу информации». «Я же и без вас знаю, что мне предстоит убивать не мертвых. Это моя работа». «Так мало о моем будущем и так неоригинально». Ронда пожала плечами. «Я собралась сказать, что за такое жалкое прочтение моей судьбы она не может рассчитывать ни на какую плату». Но тут в дверь негромко постучали. Она открылась, и, к моему удивлению, показался Дмитрий. «Ах, мне так и сказали, что вы здесь». Он вошел внутрь и только тут заметил Ронду. К моему удивлению, он отвесил ей уважительный поклон и очень вежливо сказал: «Извините, что прерываю, но я должен доставить этих двоих на самолет». Ронда внимательно разглядывала его с таким видом, словно он представлял собой тайну, которую ей хотелось разгадать. «Не за что извиняться. Но, может, ты найдешь минуточку для самого себя?» Учитывая наш схожий подход к религии, я ожидала, что Дмитрий скажет ей, дескать, у него нет времени на ее мастерские, но, по сути, жульнические предсказания. Однако он сохранял серьезное выражение лица и в итоге кивнул. Сел рядом со мной, и я ощутила приятный запах кожи и лосьона после бритья. «Спасибо», — по-прежнему очень вежливо ответил он. «Я буду краткой». Ронда вложила в колоду мои бесполезные карты, перетасовала ее. Дала Дмитрию снять и выложила перед ним три карты. Рыцарь жезлов, колесо фортуны и пятерка кубков. Мне все это ни о чем не говорило. Изображение на рыцаре жезлов соответствовало названию. Мужчина на коне с длинным копьем в руке. Колесо фортуны представляло собой круг со странными, плавающими в облаках символами. Пятерка кубков изображала пять опрокинутых кубков, из которых вытекала какая-то жидкость, и стоящего спиной к ним мужчину. Ронда скользнула взглядом по картам, посмотрела на Дмитрия и снова на карты. Ее лицо ничего не выражало. «Ты потеряешь то, что ценишь выше всего». Она кивнула на колесо фортуны. «Колесо вращается, все время вращается». Расклад получился хуже, чем у Лисы, но все же он содержал больше моего. Лиса подтолкнула меня локтем, дескать, молчи. Оказывается, даже не осознавая этого, я уже открыла рот, чтобы выразить, наконец, свой протест, но тут же снова закрыла его, ограничившись сердитым взглядом. Дмитрий с мрачным, задумчивым видом смотрел на карты. Не знаю, разбирался ли он в них хоть в какой-то степени, но разглядывал изображение с таким выражением, будто они и вправду содержали все тайны мира. Наконец он снова уважительно кивнул Ронде. «Спасибо». Она кивнула в ответ. Мы все трое встали. Эмброуз сказал, что сам расплатится с Сюзанной позже. «Оно того стоило», — сказал он мне. Может, теперь ты дважды задумаешься о своей дальнейшей судьбе?» Я усмехнулась. «Только не обижайся. Но то, что мне выпало, ни о чем не заставляет задуматься». Он среагировал так, как на все прежние мои замечания. Просто рассмеялся. Мы уже совсем было собрались покинуть крошечную комнату Сюзанны, как вдруг Лиса метнулась назад к открытой двери Ронды. Я последовала за ней. «Прошу прощения», — сказала Лиса. Ронда подняла на нее взгляд, в котором сквозило беспокойство. «Да?» «Может, вам это покажется странным, но не могли бы вы сказать, в какой стихии специализируетесь?» Я почувствовала, как Лиса затаила дыхание. Она очень-очень хотела, чтобы Ронда ответила, что у нее нет никакой специализации. Это часто служит признаком наличия духа. Предстояло еще многое узнать о нем. И Лиса была одержима идеей найти других таких же, чтобы поучиться у них, и в особенности ей хотелось научиться предсказывать будущее. «Воздух!» — ответила Ронда. Мягкий ветерок зашевелил наши волосы в доказательство этого. «Почему тебя это интересует?» Лиса выдохнула, и я почувствовала охватившее ее разочарование. «Просто так. Еще раз спасибо». 17. На взлетно-посадочной полосе у входа в самолет стояли Кристиан и несколько стражей. Лиса побежала вперед, чтобы поговорить с ним, и мы с Дмитрием остались одни. На всем пути, от здания со спа-комплексом, он не сказал ни слова. Молчаливость, внутренняя сила — типичное для него состояние. Но на этот раз что-то в его настроении показалось мне необычным. «Ты все еще думаешь о том, что сказала Ронда? Эта женщина-обманщица!» «Почему ты так считаешь?» — спросил он, остановившись неподалеку от остальных. Резкий ветер дул прямо в лицо, и я хотела поскорее оказаться на борту. «Потому что по существу она не сообщила ничего. Слышал бы ты, что она мне предсказала. Одно предложение, содержащее и без того очевидное. Лисе, правда, повезло больше, но и ей Ронда не сказала ничего выдающегося. Заявила, что она станет крупным лидером. Это что, так уж трудно вычислить?» Дмитрий улыбнулся. «Может, ты проявила бы больше доверия? Предскажи она что-нибудь поинтереснее?» «Может быть, если бы ее предсказание было еще и хорошее». Он просто рассмеялся, и я спросила. «Ты так серьезно все это воспринял? Почему? Ты правда веришь в такие вещи?» «Это не вопрос веры или неверия». Сегодня на голове у него была черная вязаная шапочка, и он натянул ее, прикрывая уши. «Просто я уважаю таких людей, как она. Они имеют доступ к знанию, которого другие лишены». «Однако она не обладатель духа. Откуда тогда у нее это знание? Мне по-прежнему кажется, что она мошенница». «На самом деле она в Рожитуаре». «Что? Это на русском?» «Нет, на румынском. Это означает...» «Ну, не существует точного перевода. Ближе всего ведьма. Но и это не совсем правильно. Их представление о ведьмах не такое, как у американцев». «Вот уж чего я никак не ожидала. Вести с ним подобный разговор. Никогда Дмитрий не казался мне суеверным. На мгновение мелькнула мысль. Если он верит в ведьм и гадалок, может, в состоянии поверить и в то, что я видела призрак? Не рассказать ли ему?» Но я тут же отказалась от этой идеи. Тем более у меня не было возможности вставить ни словечко, потому что Дмитрий продолжал говорить. Моя бабушка была такой же, как Ронда. Занималась тем же. Очень мудрая женщина. «Твоя бабушка что?» По-русски это называется по-другому. Но да, смысл тот же. Она умела читать карты, давала советы и этим зарабатывала себе на жизнь. Я проглотила любые комментарии о мошенничестве. «И что, ее предсказания сбывались?» «Иногда. Не смотри на меня так». «Как? У тебя такой вид, будто ты считаешь, что я брежу, но слишком вежливо, чтобы выразить это словами». «Бредишь слишком грубо сказано. Я просто удивлена, вот и все. В жизни не ожидала, что ты можешь купиться на такие штуки. Но я вырос с этим, поэтому мне такие вещи не кажутся странными. И я купился не на все 100%. К нам подошел Адриан и принялся громко возмущаться, что мы все еще не на борту. «Я никогда не думала так же, что у тебя есть бабушка», — сказал я Дмитрию. «В смысле, ясное дело есть, просто чудно думать, что ты растешь, а она рядом. Я и с матерью-то контактировала крайне редко, а с другими членами семьи вообще никогда не встречалась. Это, наверное, странно и даже пугает, когда твоя бабушка ведьма. Она когда-нибудь грозилась, к примеру, наложить на тебя заклятие, если будешь плохо себя вести?» В основном она грозилась отослать меня в мою комнату. «Ну, по мне, это не так уж страшно. Это потому, что ты никогда не встречалась с ней». «Она жива?» — он кивнул. «Да, годы не смогут ее убить. Она крепкая. Какое-то время она была стражем». «Правда?» «Как и в случае с Эмброузом, мои жестко фиксированные представления о дампирах, стражах и кровавых шлюхах начали давать трещину. И что же, она отказалась от этого? Ну, чтобы оставаться со своими детьми?» «У нее были своеобразные, но очень твердые идеи касательно семьи, которые ты, возможно, восприняла бы как дискриминацию женщин. Она считала, что всем дампирам необходимо проходить обучение и какое-то время исполнять обязанности стражей. Но в конечном счете женщины должны возвращаться домой и растить детей». «Но не мужчины!» «Нет», — ответил он с кривой улыбкой. «Мужчины, по ее мнению, должны оставаться на службе и убивать стригоев». «Ничего себе!» «Дмитрий как-то рассказывал мне немного о своей семье. Его отец часто появлялся там, но это был единственный мужчина в его жизни. И сестры Дмитрия тоже были от этого человека. И, если честно, идея его бабушки не казалась мне дискриминационной в отношении женщин. Я и сама считала, что мужчины должны сражаться. Вот почему образ жизни Эмброуза показался мне таким странным». «Тебе пришлось уйти? Родные просто вышвырнули тебя?» «Вот уж нет!» Он засмеялся. «Если бы я захотела вернуться домой, мать в то же мгновение приняла бы меня обратно». Он улыбался, словно шутил, но в его глазах возникло выражение типа тоски по родине. Оно, правда, мгновенно исчезло. Адриан снова завопил: «Когда мы, наконец, поднимемся на борт?» Когда все уселись, Лисе не терпелось рассказать новости нашим друзьям. Начала она с того, как меня вызывали к королеве. Мне не очень хотелось обсуждать эту тему. Но она не отступалась, восхищенная тем, что королева хотела похвалить меня. На всех этот рассказ произвел впечатление, кроме Адриана. Судя по выражению его лица, он был уверен, что она вызывала меня отнюдь не ради этого. Но ради чего? Об этом он, видимо, понятия не имел. Такое недоумение светилось в его глазах. Наконец-то я знала нечто, чего он не знал. У меня возникло чувство, что идея воссоединения с Лисой привела бы его в такой же шок, как и меня. Потом Лиса рассказала о сделанном ей предложении жить при дворе и учиться в колледже в Лихое. «До сих пор не верится», — говорила она. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Адриан залпом выпил стакан чего-то очень похожего на виски. И когда только он успел раздобыть его. «Это предложение исходит от моей тетушки? Тогда оно точно слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. После того, как Татьяна грубо обвинила меня в несуществующей любовной связи, а потом выяснилось, что у нее самой есть дампир, одновременно любовник и кормилец, ничто в отношении ее не могло меня удивить. «У Лисы могут быть неприятности?» «Ну зачем же так уж? Нет, просто она ничего не делает по доброте сердечной». «Ну?» — поправился Адриан. «Иногда делает. Она не совсем уж сука. Думаю, в данном случае она беспокоится о Драгомирах. Я слышал, она любила родителей Лисы. Но почему она делает именно это, не знаю. Может, хочет иметь возможность слышать другое мнение? Может, хочет приглядывать за Лисой, чтобы та, упаси бог, ничего не учинила? А может, хочет женить тебя на Лисе, мысленно добавила я. Кристиану все это страшно не понравилось. Он прав. Думаю, таким образом они рассчитывают укротить тебя, Лиса. Тебе нужно жить с тетей Ташей и не ходить ни в какую моройскую школу. Но там она будет в большей безопасности, вставила я. Я полностью разделяла идеи Таши насчет участия Мороя в сражениях и не хотела, чтобы Лису впутывали в королевские планы. Однако, если Лиса поступит в колледж, где отсутствует защита Мороев, то окажется в опасности. А этого я определенно не хотела. Я начала разъяснять свою позицию, но тут самолет взлетел, и едва мы оказались в воздухе, вчерашняя головная боль вернулась. Возникло чувство, будто воздух со всех сторон сдавливает череп. «Черт побери!» — пробормотала я, приложив ладонь ко лбу. «Что, снова плохо?» — с тревогой спросила Лиса. Я кивнула. «У тебя всегда проблемы в полете?» Поинтересовался Адриан и жестом дал понять, чтобы снова наполнили его стакан. «Никогда!» — ответила я. «Проклятие! Не хочу проходить через это снова!» Стиснув зубы, я попыталась не обращать внимания на боль. И вновь возникшие черные фигуры. Это требовало усилий. Но если очень постараться, все это действительно проявлялось чуть меньше. Разговаривать мне не хотелось. И все оставили меня в покое. Обсуждение колледжа прекратилось само собой. Прошло несколько часов. Мы уже вот-вот должны были прилететь. Одна из стюардесс появилась в проходе и подошла к нашей группе с хмурым выражением лица. Альберта среагировала мгновенно. «Что случилось?» «Снежная буря», — ответила стюардесса. «Мы не можем приземлиться в академии из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и сильного бокового ветра. Нам, однако, требуется дозаправка, поэтому мы сядем в Мартинвилле. Оттуда всего несколько часов езды на автомобиле, но это маленький аэропорт, и такими возможностями они не располагают. Поэтому мы сядем там, заправимся, и как только в академии расчистят полосу, полетим туда. По воздуху это всего час». «Неприятная новость, но ничего страшного. Кроме того, разве у нас был выбор? По крайней мере, вскоре мне станет легче. Если моя нынешняя головная боль поведет себя как прежде, она уймется, как только мы окажемся на земле». Мы поудобнее устроились в креслах, пристегнули ремни и приготовились к посадке. Погода снаружи выглядела скверно, но пилот был опытный, и приземление прошло гладко. Тут оно и произошло. Едва мы коснулись земли, мой мир взорвался. Головная боль не исчезла. Она стала еще хуже, гораздо хуже. Я даже не предполагала, что такое возможно. Чувство было такое, будто череп раскалывается на части. Но это было только начало. Внезапно везде вокруг возникли лица. Призрачные, полупрозрачные лица и тела. Вроде Мейсона. И, господи, они были повсюду! Я даже не могла видеть сидящих в креслах друзей. Только эти лица и их руки, бледные, светящиеся, тянущиеся ко мне. Рты открыты, как бы они говорят, и во всех глазах такое выражение, будто им что-то от меня нужно. И чем ближе ко мне они придвигались, тем более становились узнаваемы. Я увидела стражей Виктора, погибших, когда мы освобождали Лису. Их широко распахнутые глаза были полны ужаса. Но почему? Может, они снова переживали свою смерть? Рядом с ними появились дети, которых я поначалу не узнала, но потом. Это были те дети, которых мы с Дмитрием обнаружили мертвыми после устроенной стрегоями бойни. Они выглядели такими же бледными, полупрозрачными, как Мейсон, но их шеи покрывала кровь, в точности, как тогда в доме. Ее ярко-красный цвет резко контрастировал с их туманными, светящимися телами. Все больше и больше лиц появлялось вокруг. Никто реально ничего не говорил. Но от них исходило отдающееся в моих ушах жужжание, становившееся все громче и громче. В толпе возникли три новые фигуры. Они не должны были выделяться среди остальных и все же контрастировали с ними так же резко, как кровь на шеях детей. Это были родные лисы, ее мать, отец и брат Андрей. Они выглядели в точности так, как в последний раз, когда я их видела, прямо перед автомобильной аварией. Белокурые, красивые, царственные. Как и у Мейсона, на них не было следов смерти, хотя я знала, в какое месиво превратила их авария. И как и Мейсон, они просто смотрели на меня с печалью в глазах, молча, но явно желая что-то сказать. Только в отличие от случая с Мейсоном, я поняла, что именно. За спиной Андрея было большое пространство тьмы, которое все время увеличивалось. Он показал на меня, а потом на него. Я поняла, сама не знаю, каким образом, что это вход в мир смерти, в мир, из которого я вернулась. Андрей, умерший в моем возрасте, повторил свой жест. То же сделали и его родители. Им не надо было ничего говорить. Я и так поняла, что они хотят сказать. Ты не должна была выжить. Тебе нужно вернуться к нам. Я закричала. И кричала. И кричала. По-моему, кто-то в самолете заговорил со мной. Но точно не знаю, потому что не могла видеть ничего, кроме этих лиц, рук и тьмы за спиной Андрея. Рядом с ними материализовалось лицо Мейсона, серьезное и печальное. Я возвала к нему за помощью. «Заставь их уйти!» — закричала я. «Заставь их уйти!» Однако он ничего не сделал. Наверное, просто не мог. В неистовстве я отстегнула ремень и попыталась встать. Призраки не касались меня, но находились очень близко, по-прежнему тянули ко мне худые руки и указывали в сторону тьмы. Я замахала руками, отгоняя их, умоляя кого-нибудь помочь мне и прекратить все это. Никакой помощи, однако, я не дождалась. Никакой помощи, чтобы избавиться от всех этих рук и запавших глаз, и пожирающей меня боли. Она стала такой сильной, что в поле зрения начали плясать сверкающие темные пятна. Возникло чувство, что я вот-вот потеряю сознание, и я была бы рада этому. Тогда боли не станет, как и всех этих лиц. Пляшущие пятна становились все больше, и вскоре я уже не видела ничего. Лица исчезли, исчезла и боль. Долгожданная волна тьмы накрыла меня. 18. Дальше все было как в тумане. Я то теряла сознание, то вновь приходила в себя. Смутно помнится, что со мной заговаривали, и самолет снова взлетел. В конце концов, я очнулась в школьном лазарете. Надо мной склонилась доктор Оленски, моройка средних лет. «Привет, Роза!» Она часто шутила, что я ее пациент номер один. «Как чувствуешь себя?» Вернулись детали случившегося. Лица. Мейсон, другие призраки, ужасная боль в голове. Сейчас все это исчезло. «Хорошо», — ответила я, наполовину не веря самой себе. «Может, это был всего лишь сон?» За спиной доктора я увидела Дмитрия и Альберту. Судя по выражению их лиц, события в самолете были вполне реальны. Альберта кашлянула, и доктор Оленски оглянулась. «Можно нам?» — спросила Альберта. Доктор кивнула, и эти двое подошли к постели. Дмитрий, как всегда, действовал на мою душу будто бальзам. Что бы ни случилось, в его присутствии я чувствовала себя в большей безопасности. Однако даже он не смог помешать тому, что происходило в самолете. Когда он смотрел на меня вот так, как сейчас, с выражением нежности и беспокойства, это вызывало смешанные чувства. Отчасти мне нравилось, что он так тревожится из-за меня, а отчасти я хотела быть сильной ради него, чтобы ему не нужно было обо мне беспокоиться. «Роза», — неуверенно начала Альберта, чувствовала, что она понятия не имеет, как действовать в данном случае. То, что произошло, выходило за пределы ее опыта, — заговорил Дмитрий. «Роза, что произошло?» Не успела я открыть рот, как он добавил. «Только на этот раз не говори ничего». «Ну, если я не могла дать такой ответ, то вообще не знала, что сказать». Доктор Оленский сдвинула к переносице очки. «Мы хотим одного — помочь тебе». «Я не нуждаюсь в помощи. Со мной все в полном порядке». Я говорила прямо как Брэндон и Брэд. Следующим шагом, наверное, было бы заявление, что я упала. Альберта, в конце концов, справилась с собой. «Ты была в порядке, пока мы были в воздухе. А вот когда мы приземлились, ты определенно была не в порядке». «Зато сейчас я в порядке», — упрямо повторила я, отводя взгляд. «Что произошло?» — продолжала допытываться она. «Почему ты кричала? Что означали твои слова? Заставь их уйти!» Я быстренько рассмотрела еще один резервный ответ, ссылку на стресс, однако сейчас это прозвучало бы ужасно глупо. В результате я снова промолчала. К моему удивлению, на глазах проступили слезы. «Роза!» Нежнейшим голосом, как шелком по коже, сказал Дмитрий. «Пожалуйста!» И я сдалась. Было так трудно противиться ему. «Призраки! Я видела призраков!» — прошептала я, глядя в потолок. Никто из них не ожидал этого. Воцарилось тягостное молчание. «Что ты имеешь в виду?» — дрогнувшим голосом спросила доктор Оленский. Я сглотнула. Он преследовал меня. Последние недели две. Мейсон, в кампусе. Понимаю, это звучит безумно, но это он или его призрак. Вот из-за чего произошла та история со Стэном. Я замерла, потому что увидела Мейсона и не знала, что делать. А в самолете там он тоже был, и другие. Но пока мы находились в воздухе, я плохо различала их. Просто проблески. И головная боль. Но когда мы приземлились, он стал отчетливо виден. И был не один. С ним были другие. Другие призраки. Из глаз побежали слезы, и я торопливо вытерла их, надеясь, что никто не заметил. Я ждала, сама не зная чего. Смеха? Заявление, что сошла с ума? Обвинение во лжи и требование рассказать, что на самом деле произошло? «Ты узнала их?» — спросил в конце концов Дмитрий. Я повернула голову и встретилась с ним взглядом. Его глаза смотрели серьезно, обеспокоенно, без намека на насмешку. «Да, я видела стражей Виктора и людей из тех домов, где стригой учинили резню. Родные!» «Родные лисы тоже там были!» На этот раз никто не среагировал. Они просто обменялись взглядами с таким видом, что, может, кто-то другой из них прольет свет на все это. Доктор Оленский вздохнула. «Могу я поговорить с вами двумя наедине?» Они вышли из палаты и закрыли за собой дверь, вот только не полностью. Я выбралась из постели и подошла к двери. Крошечной щели оказалось достаточно, чтобы мой дампирский слух уловил разговор. Конечно, подслушивать нехорошо, но они ведь говорили обо мне. И я не могла отделаться от чувства, что от этого разговора может зависеть мое будущее. «Очевидно, что происходит!» — почти шипела доктор Оленский. На моей памяти это был первый случай, когда ее голос звучал так сердито. С пациентами она всегда была сама безмятежность. Трудно было представить ее в гневе, но сейчас, видимо, именно это и происходило. «Бедная девочка!» Она переживает посттравматическое расстройство, и неудивительно после всего, что выпало на ее долю. «Вы уверены?» — спросила Альберта. «Может, это что-то другое?» Однако, судя по ее неуверенному тону, она не могла представить себе никакого другого объяснения. Взгляните на факты! Девушка в переходном возрасте становится свидетелем гибели одного из своих друзей, после чего вынуждена убить его убийцу! По-вашему, это не травма? По-вашему, это не оказало на нее хотя бы крошечного воздействия? «Трагедия в том, что всем стражам приходится проходить через такое», — заметила Альберта. «Может, для действующих стражей мало что можно сделать в подобной ситуации. Но Роза пока студентка. Есть методы оказать ей помощь». «Например?» — спросил Дмитрий. В его голосе не ощущалось конфронтации с ней, просто интерес и обеспокоенность. «Консультирование?» Поговорить с кем-то о пережитом — это может принести очень большую пользу. Нужно было сделать это сразу же, как только она вернулась после схватки со стригоями. И тоже требуется тем, кто был там с ней. Почему это? Никому из вас не пришло в голову! Хорошая идея, — сказал Дмитрий. Судя по его тону, он уже всерьез обдумывал ее. Можно делать это в ее выходной день. В выходной день? Скорее, каждый день. Нужно полностью отстранить ее от этих полевых испытаний. Атака стригоев, пусть и сфальсифицированная, не способ оправиться от реального нападения. «Нет!» Без раздумий я толкнула дверь. Все уставились на меня, и я мгновенно почувствовала себя ужасно глупо. Я подслушивала, и этим только уронила себя в их глазах. «Роза!» произнесла доктор Оленски, возвращаясь к своей заботливой, но в данном случае слегка строгой, манере поведения. «Тебе необходимо лежать. Я прекрасно себя чувствую, и вы не можете отстранить меня от полевых испытаний. Если это произойдет, я не окончу школу». «Ты нездорова, Роза, и в этом нет ничего зазорного после всего, что с тобой произошло. И то, что тебе кажется, будто ты видишь призраков умерших, следствие того же самого». Я хотела поправить ее касательно слов «тебе кажется, будто ты видишь призраков», но потом прикусила язык. Настаивать на том, что я действительно видела призраков, вряд ли стоит. Даже если сама я теперь склонялась к тому, что да, я видела их. Нужно было найти убедительную причину не снимать меня с полевых испытаний. Обычно, оказавшись в скверной ситуации, я всегда умела найти нужные слова. «Вы же не собираетесь консультировать меня 24 часа в сутки? Тогда, отстранив от испытаний, вы только ухудшите дело. Должна же я чем-то заниматься. Уроков сейчас практически нет. Что я буду делать? Рассиживаться без дела? Все время прокручивать в голове, что произошло? Вот тогда я точно сойду с ума. Я не хочу навсегда завязнуть в прошлом. Мне нужно действовать в интересах своего будущего». Моя тирада пробудила их к жаркому спору обо мне. Я слушала, прикусив язык, понимая, что не нужно вмешиваться. В конце концов, пусть и с ворчанием со стороны доктора, было решено, что я буду продолжать участвовать в полевых испытаниях. Но не в полной мере. Это выглядело как идеальный компромисс для всех, кроме меня. Я хотела продолжать вести ту же жизнь, что и раньше. Тем не менее, я понимала, что лучшего мне, скорее всего, не добиться. Они решили, что я буду участвовать в полевых испытаниях 3 дня в неделю, но без ночных дежурств, а в остальные дни тренироваться и работать с учебниками, которые они для меня подберут. Я также должна встречаться с консультантом, что не вызвало у меня особого восторга. Не то чтобы я что-то имела против консультантов. Лиса встречалась с одним, и он оказал ей реальную помощь. Выговориться — это помогает. Вот только об этом я не хотела говорить. Но если на кону стоит мое участие в полевых испытаниях, я с радостью приму и это. Альберта считала, что это правильно — перевести меня на уполовиненную рабочую неделю. И еще она настаивала, чтобы консультирование проводилось также после инсценированных нападений стригоев на случай, если они реально оказывают на меня травмирующее воздействие. Еще раз осмотрев меня, доктор Оленский выдала справку, что я здорова, и сказала, что я могу идти к себе. После этого Альберта ушла, но Дмитрий остался, чтобы проводить меня. «Спасибо за этот выход с половиной времени», — сказала я ему. Сегодня дорожки были влажные, потому что после бури заметно потеплело. Еще не время для купальных костюмов, конечно, но большая часть льда и снега растаяла, с деревьев капала вода, и нам приходилось обходить лужи. Дмитрий резко остановился, преградив мне путь и повернувшись лицом ко мне. Я затормозила, едва не налетев на него. Он схватил меня за руку и подтянул близко к себе, чего я никак не ожидала от него на людях. Его пальцы крепко сжимали меня, но не причиняли боли. «Роза», — заговорил он с такой болью в голосе, что у меня остановилось сердце. «Я не должен был только сегодня впервые услышать обо всем этом. Почему ты не рассказала мне? Ты представляешь, что я пережил? Ты представляешь, что я пережил, увидев тебя в таком состоянии и не зная, что произошло? Ты представляешь, как я испугался?» Я была потрясена и его вспышкой, и нашей близостью. Я сглотнула, не в силах говорить. Его лицо отражало множество всяких эмоций. По-моему, такого я еще никогда не видела. Это было замечательно, но одновременно пугало. Потом я раскрыла рот и сказала то, глупее чего и быть не может. Тебя ничего не может напугать. Меня очень даже многое может напугать. Но в данном случае я испугался за тебя. Он отпустил меня, и я отступила на шаг. Его лицо по-прежнему выражало сильное душевное волнение и беспокойство. «Я несовершенен, и я уязвим». «Понимаю. Просто я не знала, что сказать. Он прав. Мое восприятие Дмитрия всегда было сильно завышенным. Он казался мне всезнающим, неодолимым. Почти не верилось, что он мог так сильно тревожиться из-за меня». «И это ведь началось не вчера», — продолжал он. «Была та история со Стеном, после которой ты расспрашивала отца Андрея о призраках. И все время пыталась справиться сама. Почему не рассказала никому? Почему не рассказала Лисе или мне?» Я смотрела в эти темные глаза. Глаза, которые так любила. И ты поверил бы мне? Поверил чему? Что я вижу призраков. Но это не призраки, Роза. Тебе только так кажется, потому что... Вот поэтому, прервала я его, вот поэтому я не могла рассказать ни тебе, ни кому-нибудь еще. Никто не поверил бы. Просто счел бы, что я сошла с ума. «Я не думаю, что ты сошла с ума, но я думаю, что тебе через многое пришлось пройти», — Адриан сказал. «Почти в точности то же самое, когда я спросила его, как узнать, безумна я или нет. Это нечто гораздо большее». С этими словами я двинулась дальше. Не сделав ни шага, он снова схватил меня и притянул к себе еще ближе, чем прежде. Я с ощущением неловкости оглянулась. Вдруг кто-нибудь увидит нас. Но в кампусе никого не было. Солнце не совсем зашло, но было так рано, что большинство людей, скорее всего, еще даже не встали. И так пустынно здесь будет примерно еще час. Тем не менее, меня удивило, что Дмитрий идет на такой риск. «Объясни мне в таком случае», — потребовал он. «Объясни мне, почему это нечто гораздо большее?» «Ты не поверишь мне! Ты что, еще не въехал?» «Никто не поверит. Даже ты, единственный, кто мог бы». У меня перехватило горло. Дмитрий так хорошо понимал меня. «Я хотела, действительно хотела, чтобы он понял и это!» «Я постараюсь». «Хотя по-прежнему не думаю, что ты правильно понимаешь, что с тобой произошло». «Понимаю», — решительно заявила я. «Именно этого никто и не осознает. Послушай, ты должен раз и навсегда решить, доверяешь мне или нет. если ты считаешь меня этакой деточкой, слишком наивной, чтобы понять, что происходит с ее хрупким сознанием, тогда просто пойдем дальше. Но если ты доверяешь мне достаточно, чтобы не забывать, я видела такое и знаю такое, что превосходит опыт других людей моего возраста, ну тогда ты должен также осознавать, что я кое-что понимаю в том, о чем говорю. Нас обдувал теплый ветер, насыщенный запахом тающего снега. Я доверяю тебе, Роза, но не верю в призраков. В этом ответе проявлялась характерная для него вдумчивость. Он очень хотел дотянуться до меня, понять, но его желание боролось с убеждениями, от которых он пока не готов был отказаться. В этом таилась и некоторая ирония, учитывая, что карты Таро, по-видимому, произвели впечатление на него. «Но ты постараешься?» — спросила я. «Или, по крайней мере, не станешь списывать все на психоз?» «Да, это я могу». Ну, я и рассказала ему о двух первых случаях, когда видела Мейсона, и о том, как боялась объяснить кому-то инцидент со Стэном. Рассказала со всеми подробностями о фигурах, которые видела в самолете и потом в аэропорту. «Тебе не кажется, что это не очень похоже на реакцию на стресс?» — спросила я, закончив. «Не знаю, какими ты представляешь себе реакции на стресс. Они непредсказуемы по своей природе». У него было то задумчивое выражение лица, которое я так хорошо знала. Оно свидетельствовало о том, что он прокручивает в голове все возможные варианты. Еще для меня было очевидно, что он по-прежнему не воспринимает мой рассказ как реальную историю о призраке, но очень сильно старается держать разум открытым. Спустя мгновение он подтвердил мое впечатление. «Почему ты так уверена, что это не плод твоего воображения?» «Ну, поначалу я именно так и подумала». Но сейчас, не знаю, что-то было во всем этом, какое-то ощущение реальности. Хотя я понимаю, что это не доказательство. Но ты же слышал, что говорил отец Андрей о призраках, которые задерживаются на земле, если умерли молодыми или насильственной смертью. Наверное, Дмитрий хотел посоветовать мне не воспринимать слова священника буквально, но прикусил губу и покачал головой. «Значит, по-твоему, Мейсон вернулся, чтобы отомстить?» — спросил он. «Сначала я именно так и думала, но теперь не уверена. Он никогда не пытался причинить мне вред. Просто казалось, что ему нужно что-то. И потом все другие призраки тоже хотели чего-то. Даже те, которых я не знаю. Почему?» Дмитрий бросил на меня глубокомысленный взгляд. «У тебя есть теория». «Да. Я подумала о том, что сказал Виктор, что раз я, поцелованная тьмой, поскольку была мертва, у меня сохраняется связь с миром мертвых, что я никогда полностью не оставлю его позади». Его лицо приняло жесткое выражение. «Я не стал бы слишком доверять тому, что говорит Виктор Дашков». «Но он многое понимает правильно, и ты знаешь это, каким бы козлом он ни был». «Ладно, предположим, все так и есть. Ты поцелованная тьмой, и это позволяет тебе видеть призраков. Но почему сейчас? Почему не сразу после автомобильной аварии?» «Я тоже думала об этом. Виктор сказал кое-что еще». Что теперь, сама вплотную столкнувшись со смертью, я стала гораздо ближе к той стороне. Что если тот факт, что я убила кого-то, усилил мою связь с миром мертвых и сделал для меня возможным видеть призраков? Это мое первое убийство, точнее убийство. Почему это происходит как-то бессистемно? — спросил Дмитрий. — Почему в самолете? Почему не при дворе? Мой энтузиазм слегка угас. — Ты кто, юрист? — взорвалась я. — Почему ты ставишь под сомнение любое мое слово? Ты обещал держать разум открытым. Так оно и есть. Но тебе это тоже требуется. Подумай об этом. Почему эти видения происходили именно тогда? Не знаю! Я почувствовала, что терплю поражение. Ты все еще считаешь меня сумасшедшей? Он протянул руку, приподнял мой подбородок и посмотрел в глаза. Нет, никогда. Ни одна из этих теорий не заставляет меня считать тебя сумасшедшей. Но я всегда полагал, что самое простое объяснение — самое верное. И доктор Оленский тоже так думает. История с призраками имеет прорехи. Но если ты сумеешь разузнать больше, тогда найдется с чем поработать. Нам? Конечно. Я не оставлю тебя с этим один на один, что бы это ни было. Я никогда не покину тебя. Эти слова прозвучали так нежно, так благородно. Я почувствовала необходимость ответить в том же духе. Но вместо этого брякнуло то, что прозвучало просто по-идиотски. И я никогда не покину тебя. Не в смысле, что такое непременно должно случиться с тобой, конечно. Но если ты начнешь видеть призраков или еще что-то в этом роде, я помогу тебе пройти через это. Он издал мягкий смешок. Спасибо. Наши руки нашли друг друга. Пальцы сплелись. Мы стояли так почти целую минуту, не говоря ни слова, и соприкасаясь только руками. Снова поднялся ветер, и хотя температура была, скорее всего, лишь немного больше нуля, мне казалось, что наступила весна, и вот-вот вокруг расцветут цветы, как будто наши мозги работали в унисон. Мы одновременно разомкнули руки. Вскоре мы уже были около моего спального корпуса. И Дмитрий спросил, доберусь ли я до своей комнаты самостоятельно. Я ответила, что со мной все в порядке, и пусть он занимается своими делами. Он ушел, но в тот самый момент, когда я собралась войти в вестибюль, до меня дошло, что сумка с моими ночными принадлежностями осталась в больнице. Бормоча себе под нос ругательства, за которые меня могли бы строго наказать, я развернулась и зашагала туда, откуда только что пришла. Я объяснила служащему в приемной доктора Оленский, зачем пришла, и он кивнул в сторону смотровых комнат. Я забрала свою сумку и вышла в коридор, но внезапно заметила, что в палате, противоположной моей, кто-то лежит. Никого из работников больницы видно не было. И любопытство, всегда бывшее сильнее меня, заставило заглянуть внутрь. Это оказалась Эбби Бадика, моройка из выпускного класса. Когда я думала о ней на ум, обычно приходили определения «симпатичная» и «бойкая». Но сейчас ни то, ни другое к ней не относилось. Она была в синяках и царапинах, и когда она повернула голову в мою сторону, я увидела красные рубцы. «Позволь я угадаю», — сказала я. «Ты упала». «Что?» «Ты упала». Я слышала такой стандартный ответ. «Брэндон, Брэд и Дэйн». «Но я скажу тебе правду. Вам, ребята, нужно придумать что-нибудь еще. Думаю, у доктора могут возникнуть подозрения». Эбби широко распахнула глаза. «Ты знаешь?» Именно в этот момент я поняла, в чем состояла моя ошибка с Брэндоном. Я требовала от него объяснений, и чем настойчивее, тем больше он замыкался в себе. Те, кто расспрашивал Брэда и Дэйна, добились того же результата. С Эбби же, я поняла, следует вести себя так, будто мне уже все известно. Тогда она и расколется. «Конечно, знаю. Они мне все рассказали». «Что?» — пискнула она. «Они же поклялись молчать! Таковы правила!» «Правила? О чем она толкует?» Я мысленно рисовала себе некий комитет бдительности, который поколачивает королевских отпрысков. Но с этим образом не вязалось представление о каких-то там правилах. Значит, здесь что-то совсем другое. Ну, у них не было особого выбора. Не знаю почему, но я все время наталкиваюсь на вас, ребята, после того, как... Сама понимаешь. И мне пришлось прикрыть их. Не знаю, как долго это может продолжаться без того, чтобы кто-нибудь начал задавать новые вопросы. Я говорила все это сочувственным тоном, как бы желая помочь. Мне следовало быть сильнее. Я старалась, но недостаточно. Чувствовала, что она устала и ей больно. Просто не говори никому, пока все не уляжется, ладно? Пожалуйста. Конечно. Я умирала от желания узнать, к чему конкретно относились ее старания. Я не собираюсь никого больше во все это втягивать. Как ты-то оказалась здесь? Предполагается, что вы не должны привлекать к себе внимание. Она состроила гримасу. Надзирательница в спальном корпусе заметила и заставила меня пойти сюда. Если остальные Мана узнают, у меня будут неприятности. Будем надеяться, что доктор отошлет тебя обратно до того, как они узнают. Она сильно занята. На тебе те же отметины, что у Брета и Брэндона, а у них ничего серьезного не было. Так я надеялась. Ну, следы ожогов — это, конечно, немного подозрительно, но у ребят не возникло проблем. Это был риск в той игре, которую я здесь вела. Я не только представления не имела, какие именно повреждения получил Брэд, поскольку основывалась лишь на рассказе Джилл, я даже не знала, были ли среди них ожоги. Если их не было, моя позиция хорошо осведомленного человека сильно пошатнулась бы. Однако Эбби не поправила меня. Ее пальцы рассеянно прикоснулись к одному из рубцов. «Да, они говорили, что все быстро заживет. Мне просто придется придумать что-нибудь для доктора Оленски». В ее глазах вспыхнул огонек надежды. «Они сказали, что на этом все, но, может быть, они позволят мне попытаться еще раз». И точно в этот момент появилась добрый доктор. Она удивилась, что я еще здесь, и велела идти домой и как следует отдохнуть. Я попрощалась с обеими и снова вышла на холод. Правда, по дороге мне было не до погоды. Наконец-то! Наконец-то у меня появился хоть ключ к этой головоломке. Мана!